Глава 21. Через час после того, как Боинг 767 авиакомпании Air Island врезался в купол, Роуз Твитчелл решительным шагом вошла в полицейский участок Честерсмилла, держа в руках накрытую салфеткой тарелку. Стэсси Могин сидела за столом, выглядела уставшей и печальной. Те же чувства испытывала и Роуз. «Что это?» — спросила Стэсси. «Ленч для моего повара». Два поджаренных сэндвича с беконом, салатом и помидором. Роуз, я не могу позволить тебе спуститься туда. Я никому не могу позволить спуститься туда. Мел Сирлс говорил с двумя новыми рекрутами о шоу грузовиков, которые он видел в общественном центре Портленда прошлой весной. Теперь повернулся к Роуз. Я отнесу их ему, мисс Роуз. Ты не отнесешь, — возразил Роуз. На лице Мэла отразилось удивление и обида. Он всегда любил Роуз, и она вроде бы благоволила к нему. «Я не доверяю тебе, потому что ты можешь выронить тарелку», — объяснила Роуз, хотя сказала не всю правду, она вообще ему не доверяла. «Я видела, как ты играешь в футбол, Мелвин». «Да перестаньте, не такой уж я неуклюжий». «И еще, потому что я хочу посмотреть, все ли в порядке с Барби». К нему никто не должен заходить. Так велел чиф Рэндалф, а он получил такой приказ от члена городского управления Ренни. Что ж, я иду вниз. Тебе придется воспользоваться тазером, чтобы остановить меня. А если ты это сделаешь, то никогда больше не получишь клубничных вафель, как ты их любишь, с растопленным посередине маслом. Она огляделась. А кроме того, названных тобой людей я здесь не вижу. Или они прячутся от меня? Мел хотел было изобразить крутого и произвести впечатление на новичков, потом передумал. Роуз ему действительно нравилась, и ему нравились приготовленные ею вафли, особенно пропитавшиеся маслом. Он подтянул штаны. — Ладно, но я должен пойти с вами. И вы ничего ему не отнесете, пока я не загляну под салфетку. Роуз подняла салфетку, под ней лежали два сэндвича с салатом и помидорами, и записка, написанная на обороте чека, какие получали в Эглантерии клиенты, «Держись, мы в тебя верим». Мел взял записку, скомкал, бросил в сторону корзинки для мусора, не попал, и один из рекрутов поспешил поднять ее и переправить в корзинку. «Пошли!» Он уже двинулся к лестнице, остановился, взял с тарелки половину сэндвича, откусил здоровенный кусок. «Ему все равно столько не съесть». Роуз промолчала. Но когда он первым спускался по лестнице, подумала, а не оглушить ли его тарелкой. Они прошли половину подвального коридора, когда Мел остановился. «Ближе вам подходить нельзя, мисс Твитчелл. Остаток пути тарелку понесу я». Она передала ему тарелку и с тоской наблюдала, как Мел присел, просунул тарелку сквозь прутья и объявил «Ленч подан, мон говнёр». Барби его проигнорировал, смотрел на Роуз. «Спасибо. Хотя, если их жарил Энсон, не знаю, буду ли я благодарен после первого куска». «Их приготовила я», — ответила Роуз. «Барби, почему они тебя избили? Ты пытался сбежать, ты ужасно выглядишь». «Бежать не пытался, не сопротивлялся аресту, не так ли, Мел? Ты особо не трепись, иначе я зайду и отберу у тебя сэндвичи. Ты можешь, конечно, попытаться, но не уверен, что у тебя получится». А поскольку Мел не выказал желания добраться до сэндвичей, Барби вновь сосредоточился на Роуз. «Опять самолет?» «По звукам самолет, и большой. ABC говорит, лайнер Air Island, полностью догруженный». «Кажется, я все понял. Самолет летел в Бостон или Нью-Йорк, и какой-то идиот забыл перепрограммировать автопилот. Не знаю, об этом еще не говорили». «Пошли!» — Мел взял ее за руку. «Поговорили, и хватит. Вам надо уйти до того, как я схлопочу неприятности». «Ты в порядке?» — спросила Роуз Барби, не двигаясь с места. «Да, как насчет тебя? Ты помирилась с Джеки Уэттингтон?» И какой правильный ответ? Насколько Роуз знала, с Джеки она не ссорилась. Кажется, Барби чуть покачал головой. Роуз оставалось только надеяться, что ей это не почудилось. «Еще нет. Ты должна. Скажи ей, что хватит быть сукой». «Вот-вот», — пробормотал Мел, дернул Роуз за руку. «Пойдемте, пора. Не заставляйте тащить вас наверх». Передай ей. Я сказал тебе, ты хорошая, — крикнул Барби, когда Роуз поднималась по лестнице уже впереди Мэла. — Вам действительно надо поговорить. И спасибо за сандвичи. — Передай ей. Я сказал тебе, ты хорошая. Послание. Роуз в этом нисколько не сомневалась. Она не думала, что Мэл сообразит, что к чему. Если он чем-то и отличался, так это тупостью, и под куполом ума у него не прибавилось. Именно поэтому Барби, вероятно, и пошел на риск. Роуз решила как можно быстрее найти Джеки и передать послание. «Барби говорит, что мне можно доверять. Барби говорит, что ты можешь говорить со мной открыто». «Спасибо тебе, Мэл», — поблагодарила Роуз Сирлса, когда они поднялись наверх. «Ты меня очень выручил». Мэл огляделся, увидел, что главнее его никого нет. «Никаких проблем. Но едва ли вы сможете спуститься вниз с ужином, потому что этому не бывать». Он задумался и вдруг принялся философствовать. «Но, думаю, Барби все-таки заслуживает чего-то вкусного, потому что к этому дню на следующей неделе его поджарят, как эти сандвичи, которые вы приготовили». «Это мы еще посмотрим», — подумал Роуз.